Методы и материалы создания миров. Создавать миры можно на основе компьютерных симуляций, с помощью контролируемого сна, воображения и любых подручных средств, бумаги, красок и так далее. Можно выделить следующие области, позволяющие вступить за грань объективной реальности. Компьютерные технологии, сны, некоторые литературные произведения и фильмы, сказки, фантастика, приключения. Представления с преднамеренным обманом, фокусы, аферы, внушение, гипноз, религиозные откровения, воздействие психотропных средств, наркотики, алкоголь, лекарства, воздействие природных явлений, резкий перепад давления, психические заболевания, клиническая смерть и тому подобное. Суперкомпьютеры становятся все более мощными. Такие программы моделируют сотрудничество между людьми, развитие городов, функционирование дорожного движения и государственной экономики, а также многие другие процессы. По мере роста вычислительной мощности компьютеров, симуляции становятся все сложнее. В отдельные программы, имитирующие человеческое поведение, уже встраиваются элементы мышления и сознания, пока еще примитивные. Исследователи полагают, что в не столь отдаленном будущем виртуальные агенты смогут принимать решения, основываясь не на элементарной логике из разряда «если то», а на упрощенных моделях человеческого сознания. Вскоре мы станем свидетелями создания виртуальных существ, наделенных сознанием. Успехи в понимании принципов работы мозга, а также обширные вычислительные ресурсы, которые нам дает развитие квантовой компьютерной техники, неуклонно приближают этот момент. Если мы когда-либо достигнем такой ступени развития технологий, то будем одновременно проводить огромное количество симуляций, число которых значительно превзойдет наш единственный реальный мир. Так ли уж невозможно в таком случае, что некая разумная цивилизация где-то во Вселенной уже достигла этой стадии? Или наша же цивилизация будущего, может быть, создала симуляцию, в которой мы живем? А раз так, было бы логично предположить, что мы как раз и живем внутри подобной симуляции. Более того, нет причин, по которым принципиально невозможно было бы создать очень реалистичную симуляцию, персонажи которой считали бы, что живут в настоящем мире и вольны в своих действиях. Теоретически, человечество могло бы воздержаться от проведения подобных симуляций по этическим соображениям, например, посчитав негуманным искусственное создание существ, убежденных в том, что их мир реален. Но и это кажется маловероятным. В конце концов, одной из основных причин, почему мы сами производим симуляции, является наше стремление узнать больше о собственной реальности. Так что для проведения таких экспериментов всегда найдутся достаточные этические обоснования.